Послание Галатам, 5 глава, 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противится плоти». «Не оставляя собраний, друг возлюбленный, и каждым днем ты в церкви дорожи, ведь ты однажды Господом искупленный, войдешь в обетование, вечно жить. Как много дел земных, но есть небесное, как тонко к нам порой подходит враг, или нашлась работа интересная, или другие важные дела. Дела земные на земле останутся, дела небесные пойдут вслед за тобой. Когда мы с жизнью временной расстанемся, что мы с земли возьмем с тобой, друг мой? И кружат мысли вихрем наши головы, как взять кредит, как выйти в интернет и что-то приобрести совсем недорого. Измученной душе покоя нет, и плоть твердит свое, все надо, надо, а жадность говорит, давай, давай, ведь плоть и кровь не знают неба радость, но лишь душа войдет в небесный рай. Здесь на земле, борьба не прерываясь, противится плоть духу, духу плоть, и лишь к Творцу в молитве обращаясь, мы обретаем милость и любовь. Как хочется мне жить победной жизнью, как хочется угодной Богу быть, чтобы в свое время к неземной отчизне с святыми вместе Господу служить. Ну а пока в житейской круговерти в общенье с Богом хочется прибыть, Его обетованием твердо верьте, нас учит Слово верить и любить». Он заберет готовых, ожидающих, очищенных, омытых и святых, пришествия Господнего желающих. Он вознесет в объятиях своих. Аминь.